«Я есть мое тело, это эго». Знать, как мы существуем, это знание себя. То, что не длится даже при должной заботе, ложно. Тот, кто верит в смерть, невежествен. Почему общество мудреца предпочтительнее общества несведущего? Общество тела или его любви – это неведение и отсутствие мудрости. Когда отождествление с телом уходит, остается общество истинного «я». Садху означает наше собственное, древнее, безвременное, чистое, истинное «я». Истинный садху не индивидуум, а проявление вечного, и лишён есть. Его терпение огромно. Как он может причинять беспокойство другим? Он обрел свою истинную природу и не имеет ничего общего с обычными мирскими делами. Наша жизнь беспрерывно меняется и в итоге заканчивается тем, что называется смертью. Ваше представление о себе меняется со временем. Вы хотите добиться успеха, отождествляя себя с определенным образом себя в уме, который тоже меняется. Ваш ум также не остается неизменным. Вы верите, что тело, состоящее из пяти элементов, это ваша форма. Чувствовать, что я страдаю от этого или того, неведение. Вы должны быть убеждены, что не являетесь десятью органами, и вас не должно заботить их существование. Тогда вы будете готовы пребывать в состоянии Брахмы. Чистое сознание не имеет опыта и не может его иметь. Но отпечатки, возникающие с рождения, оказывают влияние. Сознание в теле едино со всем миром, поэтому все должно почитаться как Бог. Из-за отождествления с телом это единство не воспринимается. Атман означает «я», сияющее сознание, свободное и бесформенное. Когда тело отпадает, я не прихожу и не ухожу. Все живые тела, включая растения, обладают сознанием, которое называется Атманом, Ишварой или Богом. Безымянному даются имена для упрощения понимания. Сознание осознает тело, пока оно живо, но не после. У безграничного нет ощущения бытия или «я есть». В нем отсутствует некто. Сознание принимает бесчисленные рождения каждый миг. То же сознание действует во всех животных и растениях. Вайкунха – это состояние или место, где нет слов. Это состояние безмолвия. Теперь должно быть понятно, почему мудрец Тукарам объявил, что он из Вайкунтхи. Когда вы помните о чем-то, это спонтанно или требуется усилие? Оно отпечатывается на том, что я называю внутренней химией. Когда вы считаете себя деятелем чего-то, это остается в памяти. Ваше тело подобно машине. Системы и методы хранятся внутри, и действия происходят благодаря химии. До начала слушания или чтения чего-либо, был ли у вас опыт такого действия? Мудрец не затрагивается беспокойством трех качеств. Если у вас на самом деле какое-то собственное знание, то, что хранится в отпечатках, вы называете своим знанием. Какими вы были, когда еще не было ощущения, что у вас есть тело? В отсутствие неведения не может быть никакого знания. Из-за лежащего в основе неведения ребенка копится все больше и больше знания. И знание, и неведение – просто первичные иллюзии, и потому ложные. В корне всего лежит неведение. Без тела вы не знаете, что вы есть. Наше сознание называется умом, интеллектом, индивидуальным сознанием и эго. Когда идеи нашего существования осознаются как бессмысленны, не остается простора для каких-либо видоизменений ума. Что первично, ум или я? Если я не существую, что может существовать? Как называется такое состояние? Для нас этот мир очень реален, а также реальны все наши действия. Поэтому наше отождествление с телом становится таким прочным. После самопознания наше сознание «я» не может сохраниться. Мы не будем осознавать даже его отсутствие. В этом состоянии единственности вы наполняетесь состраданием. И тогда для вас не останется никакого зла. Ваше существование будет вечным. Одно ваше общество будет приносить людям покой. Когда вы знаете, что не имеете ничего общего с этим миром и его созданием, вы естественным образом остаетесь безучастным. «Я есть мое тело» означает эго. Когда оно заканчивается, заканчивается и его действие. Когда мудреца почитают, даже богам это на благо. Эти боги освобождаются от своих телесных форм и благодарят всех, кто этому поспособствовал. Отбросить тело, оставаясь живым, все равно, что идти по лезвию бритвы. Корень тела – это сок пищи, в котором пребывает Адинараяна. Уверенность в том, что я много знаю – это неведение. Когда это становится ясно, уже не важно, будет ли человек говорить больше или оставаться безмолвным. Когда вы погружаетесь в глубокий сон, вы становитесь самим глубоким сном. Это означает, что вы не отделены от него. Когда глубокий сон просыпается, вы начинаете осознавать Вселенную, которая возникает мгновенно. В глубоком сне вы чистое неведение. Это неведение – сам глубокий сон. Если пробуждения нет вообще, кто тогда умирает? Каждый день неведение просыпается и погружается в глубокий сон снова. Наша убежденность в неведении должна быть крепкой. Но нет никакой необходимости в убежденности в истинном знании. Как вы понимаете слова «убить неведение» и «закончить неведение»? Вы выбираете значение, которое поддерживает вас, но каковы факты? Когда тот, кто пробужден, спит глубоким сном, Означает ли это, что знание становится неведением? Вы должны ясно понять это. Когда я говорю «Брахман освобождается и остается пара-брахман», это просто слова. Существование, осознающее себя, — это брахман. Существование, не осознающее себя, — это пара-брахман. Когда вы бодрствуете, чувствуете ли вы, что вы являетесь этим бодрствующим знанием? Неведение, называемое глубоким сном, поддерживает все. Бодрствующее состояние – это неведение ребенка. Если бы глубокого сна не было, что могло бы произойти? В отсутствии неведения где знание? Утверждение «я не сведущий» означает также, что я не джняни. Знание есть только тогда, когда есть неведение. Вместе с чувством бытия у вас еще есть воспоминания. Вам приходится защищать свое сознание, которого вы не просили. Это ваша вера или любовь к существованию любой ценой. Вы преданы ему. Вера «я есть» – ваше сознание, священная и чистая форма параматмана. Вы знаете, что вы есть, благодаря своей вере «я есть». Такие имена, как Говинда, Мадхава, даются этой вере. И это вера в сознание, а не в долговечное тело. О теле следует заботиться, чтобы истинная вера сохранялась. Мы узнаем о своем существовании или чувствуем аромат васу, нашего бытия. Поэтому Бог Дева внутри именуется Васу Дева. Из-за своего отождествления с телом вы точно умрете. Есть разная вера. Вы становитесь тем, что воображаете на основе своей веры. Помните о великой силе веры. Вера ей есть – это форма гуру, и он в вашем сердце. Как может умереть то, чей свет вечен? Есть лишь изменение формы. Все формы появляются благодаря этому свету. Ваше сознание – это стопы гуру или хари. Это сияние Бога. Все существующее – это проявленный брахман, наделенный качествами. Он сливается с парабрахманом. Великая мантра, данная вам, – это имя брахмана. Это то, что вы есть на самом деле. Когда вы повторяете эту мантру – вы взываете к нему. Брахман не может не проявиться. Когда вы вдруг узнали, что выиграли в лотерею $1 000 000, сколько времени потребовалось, чтобы вы разбогатели? Один миг. Почему тоже не может случиться, когда вы повторяете мантру? С верой в гуру нет страха смерти. Значит, нет и страха рождения. Если вы все время будете осознавать свое сознание, ваше поведение и привычки изменятся в лучшую сторону. Вера «я есть» будет действовать. Благодаря вашему осознаванию станет ясно, что следует делать, а чего следует избегать. Важно не контролировать поведение, а осознавать. Без сознания тело просто труп, но вы не тело. Тот, у кого есть вера в Садгуру, сознающий прану, и эта вера поднимет ваш уровень. Учение Садгуру может разрешить все житейские проблемы. В вашей жизни должна быть цель. Пусть она не будет случайной. Не живите просто так, чтобы умереть, как все. Когда ваша вера в то, что вы человек, поменяется на то, что вы брахман, ваша работа закончится. Вы уже слышали о брахмане. Теперь вы знаете, что вы есть то. Верьте, что слова Садгуру – ваша единственная ценность. Вы должны осознать их истинность. Все остальные духовные практики не важны. Вам должно быть совершенно ясно, что вы бестелесны, и все проявляется в вашем свете. То, что вы не можете увидеть свой свет, абсолютно нормально. Любой свет невидим, но он делает видимыми другие вещи. В медитации осознавайте, что тот, кто медитирует, бесформен, и он не тело. Вот вы увидели меня. Когда вы уедете отсюда, где я буду, кроме как в вашем сознании? Хотя бы перед сном вспоминайте, что вы не тело. Бестелесное также безвременно. Оно не принадлежит никакой касте, не имеет ни грехов, ни добродетелей. Пространство не запятнано, но вы чище. Радость доступна чувствам, но я вне их. Развлечение приносит наслаждение, но не покой. Его дает только глубокий сон. Когда вы забываете обо всем, вы по-настоящему отдыхаете. Когда ваша уверенность в собственном «я» усилится, ваш ум побоится вас отвлекать, и ваше внимание станет однонаправленным. Если кто-то оскорбляет вас, память об этом укореняется так глубоко, что не требуется никаких усилий, чтобы помнить об этом. Вы должны помнить мои слова с таким же рвением. Ни у каких богов или богинь нет индивидуальных форм. Возьмем слово «вода». Есть ли у него форма? Боги существуют определенное время, но не более. Если вы не уверены в продолжительности собственной личности, что вы можете сказать о других? Наши писания, такие как Веды, предназначены для несведущих, а не для джняни. То, что описывают слова, неустойчиво и непостоянно. Оно как сон. Вы должны избавиться от привычки отождествляться с телом. Думайте только об одном – что вы такое на самом деле? Не думайте о других. Ваше тело – марионетка, сделанная из пищевой материи. Ваше сознание поддерживает его. Измените свое понимание, поскольку от ваших действий ничего не зависит. Ваше сознание и мир – одно – они появляются и исчезают одновременно. Есть ошибочное понимание, но помните, что вы знающий его. Три качества их действия – иллюзия. Только Вивека разрешит эту загадку, не ваши песнопения или аскеза. Милость гуру проявляется в вашей способности отдать себя гуру через Вивеку. Вы можете спросить, какая нам польза от парабрахмана. Если парабрахман бесполезен сам для себя, не может быть и речи о его пользе для вас. Вы спрашиваете о том, чего никогда не происходило. Такова точка зрения Джняни. Об этом говорил Свами Рамдас. И даже тогда он побуждал людей поклоняться идолам, сделанным из коровьего навоза, если больше было не из чего. Был ли он дураком, делая это? Как помнить то, что нельзя забыть? Но что бы вы ни пытались помнить, непременно забудется. Знание должно быть прямым, знанием вашего собственного истинного «я». Почему и когда вы начали осознавать свое существование? Подумайте об этом. Майя – это иллюзия, которая возникла внезапно. Все формы иллюзорны. Ваша бедность определяется вашими потребностями. Это результат забывания себя. Для джняни нет ни плохого, ни хорошего, ни правильного, ни неправильного. Оставайтесь тихими внутри, и постепенно вы узнаете, как возникло сознание и почему. На самом деле нет ничего неправильного. Но индивидуальная душа стремится что-то исправить, чтобы выжить и выйти за пределы. И это бесполезно. Когда люди живут в своих телах, их потребности возрастают, и они становятся почти попрошайками. Концепция выхода за пределы будет сохраняться, пока есть неведение. Есть только Майя, и вы должны избавиться от нее, почитая ее как богиню или брахман. С ее уходом внешнее поклонение также заканчивается. Никто не объясняет это тайное знание. Когда неведение уходит, знание также не остается. Когда наше сознание почитается как Бог, неведение разоблачается. Тогда знание тоже не остается. После реализации брахмана человек выходит за пределы ведических практик. Джняни, которые не заявляют, что они джняни, редки. Кто такой джняни? Это тот, кто знает, что все есть неведение. До появления тела у вас не было сознания. Союз того состояния с состоянием после возникновения сознания – это великая йога. Знающие это выходят за пределы сознания. Мы – свет истинного «я». Видимый мир – это свет индивидуальной души. Но он видится, как будто он снаружи. В нашем сознании вы видите отражение этого мира. Вы стремитесь к наслаждениям, но помните, что их сопровождает боль. То, что вы слышите сейчас, следует запомнить и практиковать.